Прекрасное чувство такое! Верю, верю, дружок, я разделяю и одобряю. Нет, не понимаешь? И Ростов встал и пошел бродить между костров, мечтая о том, какое было бы счастье умереть, не спасая жизнь. Об этом он уже не мечтал, а просто умереть на глазах государя. Он действительно был влюблен и в царя, и в славу русского оружия, и в надежду будущего торжества, и не он один испытывал это чувство. В те памятные дни, предшествовавшие Аустерлицкому сражению, 9/10 людей русской армии в то время были влюблены, хотя и менее восторженно, в своего царя и в славу русского оружия. На следующий день государь остановился в Вишау. Лейб-медик Вилье несколько раз был призываем к нему. В главной квартире и в ближайших войсках распространилось известие, что государь был нездоров. Он ничего не ел и дурно спал эту ночь, как говорили приближенные. Причина этого нездоровья заключалась в сильном впечатлении, произведенном на чувствительную душу государя видом раненых и убитых. На заре 17 числа в Вишау был припровожден с аванпостов французский офицер, приехавший парламентским флагом, требуя свидания с русским императором. Офицер этот был Савари. Государь только что заснул, и потому Савари должен был дожидаться. В полдень он был допущен к государю и через час поехал вместе с князем Долгоруковым на аванпосты французской армии. Как слышно было, цель присылки Савари состояла в предложении мира и в предложении свидания императора Александра с Наполеоном. В личном свидании к радости и гордости всей армии было отказано. А вместо государя князь Долгоруков, победитель при Вишау, был отправлен вместе с Савари для переговоров с Наполеоном. Ну, ежели переговоры эти против чаяния имели целью действительное желание мира. В вечеру вернулся Долгоруков, прошел прямо к государю и долго пробыл у него наедине. 18-19 ноября войска прошли еще два перехода вперед, и неприятельские аванпосты после коротких перестрелок отступали. В высших сферах армии с полдня 19 числа началось сильное, хлопотливо возбужденное движение, продолжавшееся до утра следующего дня, 20 ноября, в который дано было столь памятное Аустерлицкое сражение.